Девушка едва не вскрикнула, ощутив эту неведомую ей дотоле ласку, но у нее перехватило дыхание. Меган опьянила властная сила его страсти. Ей казалось, что кровь ее кипит, по всему телу пробежал сладкий и мучительный огонь. Она дрожала, с наслаждением отдаваясь потоку блаженных ощущений, которые были во сто крат сильнее тех, что она испытала, целуясь с Девлином раньше. Меган казалось, что этот поток унесет, сомнет ее, что она не выдержит головокружительного порыва страсти. Девлин медленно прижался к ней, и в ее лоне растеклось тепло. Он глухо застонал, и Меган почувствовала, как отвердели ее груди, жаждущие его ласки. И рука Девлина утолила эту жажду, мягко коснувшись ее напрягшихся сосков. Сердце ее неистово колотилось, в голове стоял горячий туман. «Не прячь от меня язык», — прошептал Девлин, оторвавшись от ее губ. «Дай его мне, Меган, почувствуй меня». Казалось, у нее больше не осталось воли. С такой готовностью и радостью она повиновалась ему. Меган хотела почувствовать его. Она об этом просто не думала, пока Девлин сам ее не просил. Если она может отвечать на его поцелуи, то почему же нельзя попробовать ответить и на его ласки? Меган охватила безудержное желание прикоснуться к телу Девлина. И на этот раз ей не потребовалось подсказки. Когда ее рука скользнула между ними, Девлин чуть отодвинулся, а затем... Каким-то образом ее жакет и блузка оказались расстегнутыми, и Меган словно почувствовала прикосновение огня. Боже милосердный, его рука не могла быть такой горячей, но она обжигала ее... Его грудь под ее ладонью тоже не могла быть такой горячей, но она пылала, как пламя. Вчера ночью Девлин говорил, что от такого жара можно превратиться в пепел. Наверное, он был прав. Меган сейчас было все равно, совершенно все равно. Девушке казалось, что она падает, падает, падает. Господи, они действительно падают. Девлин оторвался от ее губ. Проклятие! Мы же... Он приземлился и крякнул в основном из-за того, что Меган свалилась на него сверху. «Падаем!» — закончил он, подтверждая уже свершившийся факт. И тут Девлин разразился смехом, какого Меган у него никогда не слышала. Он хохотал так заразительно, что она тоже невольно рассмеялась. К счастью, они упали на подстилку из сена, остатки того, что складывали днем. И все же Меган совсем не так представляла себе окончание этого урока. Она хохотала до тех пор, пока не скатилась с груди Девлина и не перевернулась на спину. На глаза ее набежали слезы, и Меган полезла в карман жакета, чтобы достать носовой платок, но заметила, что Девлин уже протягивает ей свой. Меган быстро вытерла глаза, а когда опустила платок, то увидела, что Девлин перекатился на бок, и, опершись на локоть, улыбается ей. То, что мы свалились, в урок не входило. Меган улыбнулась. «Спасибо, что предупредили, а то я засомневалась». Девлин засмеялся, но затем его глаза остановились на расстегнутой блузке Меган, и в них тут же снова вспыхнуло пламя. «Вообще-то говоря, сейчас мы находимся в более удобной для поцелуев позиции», — с жаром произнес он. «Хотите продолжить?» «А разве есть что-то еще?» — удивленно спросила Меган. «Несомненно. Показывайте». Девлин потянулся к ней, но тут же остановился, потряс головой, словно приводя мысли в порядок, и нахмурился. «Нет, я... Господи, я, наверное, сошел с ума. Идите домой, Меган, и как можно скорее. На сегодня урок окончен». Девушка была так разочарована, что даже не пыталась этого скрыть. «Почему?» — еле слышно прошептала она. «Потому что во время последнего поцелуя я совсем потерял голову. Я на мгновение забыла о том, что вы невинная девушка, и излишнее любопытство может повредить вам, если я его удовлетворю». «Вы хотите сказать, что чуть было не вовлекли меня в настоящие любовные ласки?» — отважилась спросить Меган. «Именно так, черт побери!» Она надеялась, что его тревожит только это соображение. «А если так?» «Но я бы этого не допустила. Я бы вас остановила. Ведь вы бы остановились, если б я попросила, правда?» «Разумеется», — негодующе подтвердил Девлин. «Тогда я не вижу никаких затруднений». «Не видите? Я, знаете ли, не совсем трезв», — сообщил он, словно Меган не заметила этого сама. «Мне все равно». Она наклонилась к нему и мягко сказала: «Покажите». Девлин застонал и привлек ее к себе. «Дай мне снова свой язык». Меган повиновалась, но на этот раз он лишь нежно его пососал, а затем сказал: «Так можно ласкать и другие места». «Какие?» Девлин чуть отодвинулся, чтобы осторожно захватить губами мочку ее уха. От этой возбуждающей ласки Меган охватила волшебная дрожь. Она глубоко вздохнула. «А еще где?» Меган попыталась сосредоточиться на маршруте, который избрали его губы, чтобы заранее определить конечную цель их путешествия. Но ей это не удалось. Слишком сильным оказалось наслаждение, которое она испытывала от их прикосновений. Меган невольно ахнула, когда один из ее сосков глубоко погрузился в горячее влажное тепло ее рта. Девушка была слегка шокирована. Ей с трудом верила, что это может быть частью урока. Но она не остановила Девлина. Она не хотела его останавливать, во всяком случае, только не сейчас. Ее ногам стало холодно. Она не сразу поняла, что ей поднимают юбку, а когда почувствовала, что с нее стягивают панталоны, то это, казалось, происходило с кем-то другим. Но, наконец, она спросила: «А сейчас что ты делаешь?» Губы Девлина снова прильнули к ее губам в глубоком страстном поцелуе. «Показываю тебе все». «Разве ты этого не хотела или ты испугалась?» «Немножко». «Так и должно быть». Его ответ словно бросал вызов и ее упрямству, и ее любопытству. «Не останавливайся, Девлин». «Не сейчас!» Он снова поцеловал ее. Меган едва заметила, как ее панталоны совсем сползли вниз. Но она не могла не почувствовать, как его горячие пальцы коснулись средоточия ее женственности. Девушка удивленно вскрикнула, но Девлин заглушил ее крик поцелуем. Потом Меган застонала, крепко прижимая его к себе и наслаждаясь поразительными ощущениями, которых до сих пор не ведала. Она вся пылала в каком-то непонятном, почти горячечном расслаблении.